Пролог. Осень. Все кругом золотое, и душа чего-то ждет. Романтики, тепла человеческого, любви. Да, Тамара ощущала душевное томление именно осенью. Хотелось встретить того единственного, кто всегда поймет, выслушает, подарит цветы. Срочно хотелось рыцаря, принца на белом коне. Собственно, рыцарь совсем недавно еще был, самый настоящий, средневековый. Мылся по большим праздникам и вечно пропадал на охоте с друзьями. Но он собрал свои вещи еще в начале осени. Ну как собрал? Скажем, со сборами я ему активно помогла, потому как случайно найденные фото с прошлой охоты поразили в самое сердце. Так что вернувшийся рыцарь обнаружил свои вещи уже у порога. Философски пожав плечами, на прощание мой герой выдал, как я его достала со своими претензиями. То об шторы руки не вытирай, то шелуху от семечек и фантики от конфет за диван не кидай. Как он устал от моих придирок, и не уходил только потому, что меня, видите ли, пожалел. Кому я еще такая нужна? Ваза разбилась о вовремя захлопнувшуюся дверь. Ревела я долго, жалко было себя ужасно. 3 года. 3 года коту под хвост. Зачем я все это терпела? Со мной жил безработный свин, с которым я поверила, что не умна, не красива, и руки у меня не из того места. Однако моими руками и умом зарабатывались деньги, и эта скотина без зазрения совести пользовалась всем. Посидела, подумала, мне срочно нужна была жилетка, чтобы в нее поплакаться. Позвонила подруге, подруга примчалась уже через полчаса с бутылкой виски и словами: «А я тебе говорила». Проутешала она меня до утра и убедила, что срочно необходимо уехать в отпуск, сменить обстановку. Я размышляла несколько дней. Подруга многозначительно играла бровями. В конце концов я не выдержала, на самом деле остро хотелось действия, перемен. И мы отправились к еще одной нашей подруге, работавшей в туристическом агентстве. Та предложила тур по Европе. Клин клином вышибают. Ты же хотела романтики? Ну так вот, Англия, Франция, отличный вариант. 10 дней, и тебе скидку сделаем. А я бы в Албанию съездила на море. Море, это пошло. Ну кто не был на море? А вот, в общем, подруга была не только хорошей подругой, но и хорошим продавцом, так что поехала я, как миленькая, куда сказали, осматривать тамошние достопримечательности и проникаться романтикой. Правда, поехала уже весной, пока с работой все утрясла, пока загранпаспорт оформила. Но вот и Лондон, Биг Бен, Тауэр, Трафальгарская площадь, Вестминстерское аббатство и, конечно же, Национальная картинная галерея. Оставался только Виндзорский замок, и на следующее утро меня ждал железнодорожный вокзал Ватерлоо и скоростной поезд под Ла-Маншем до Парижа. Вот только в отеле я увидела рекламу экскурсий в замке Шотландии, и так захотелось побывать хотя бы в одном. Время было, специально на случай таких неожиданностей оформляла поездку не на 10 дней, а на 2 недели. Купив билет на самолет до Абердина, я отправилась в Шотландию, благо денег было достаточно, и можно не экономить. Раз уж, в кои-то веки, у меня такой шикарный отдых. Замок Доннатар, как сказано в рекламе, самый романтический замок Шотландии, был прекрасен. Располагался он на краю обрыва, у моря, так что у моря я все-таки побывала. Погода стояла великолепная, и я решила сфотографироваться на живописном фоне. Вручив фотоаппарат доброжелательному китайцу из нашей туристической группы, пошла принимать позу поэффектней, чтоб потом не стыдно было показать дома, и вдруг почувствовала, как под рукой сдвинулся камень в стене. Даже не успев вскрикнуть, я полетела вниз, в темноту. Сначала еще слышала шум, поднявшийся наверху, а потом потеряла сознание. Мне показалось, что лечу по какому-то туннелю, и непреодолимая сила тянет к точке света, все сильнее разгорающейся впереди. Казалось, я слышу голоса, зовущие меня и одновременно не меня. Я определенно знала, что лучше бы мне не приближаться к этой яркой звезде, но поделать ничего не могла. Туннель кончился, и я со всего маху во что-то врезалась. Открыв глаза, завизжала и вскочила на ноги, отпрянув от какого-то совершенно жуткого вида, не знаю, как назвать смесь карлика со слизняком. От одного только взгляда на это создание тошнота подкатывала к горлу. Меня начала захлестывать паника. Куда я попала? Где водятся такие кошмарные твари? Вдруг это существо открыло глаза и уставилось на меня. Что ты здесь делаешь? А ну, пошла вон отсюда. Оно почти шипело, и слова разобрать было трудно. Но то, что мне не рады, было очевидно. Я бы с удовольствием, Но сначала нужно разобраться, где я и как отсюда выбраться. Убирайся. Я все-таки зажмурилась от отвращения и сразу почувствовала себя плохо. Закружилась голова, перестала хватать воздуха. Еще немного и я задохнусь. Мысли путались. Спустя мгновение, осознав, что меня действительно душит, я распахнула глаза и встретила прямо перед собой красные буркала и искаженную злобой морду. Заорав так, что сорвала голос, я схватила это существо и начала отпихивать его от себя. Мне показалось, что прошла вечность, пока эта гадость отцепилась, но тут же почувствовала такую головную боль, что казалось, мозг вскипел. Хотелось, чтобы боль просто ушла, чтобы наконец все это закончилось. Собравшись с силами, я встала на ноги и опять закричала. Вся боль, отчаяние, обида, которые скопились во мне, выплеснулись в этом крике. Продолжая кричать, я вдруг поняла, что мне не больно и что стою я вся облепленная какой-то гадостью, и эта гадость впитывается прямо в кожу. Мамочки, он лопнул. Тут сознание опять решило меня покинуть, а вновь вернувшись в этот злобный мир, ощутила, что нахожусь на свежем воздухе и вокруг люди. В памяти всплыл замок в Шотландии и мое падение в бездну. Значит, меня вытащили. Уф, а весь бред, который я видела, бредом и был. Ну конечно, шарахнуться с такой высоты, еще неизвестно, что там внизу было. Хорошо, Николья. Сразу вспомнилась игрушка «Принц Перси», и с какой регулярностью я все эти колья этим принцем собирала. Так, нужно все-таки оценить масштаб повреждений. Удивительно, но нигде ничего не болит. А-а-а, меня парализовало. Поэтому я ничего не чувствую. Я распахнула глаза и зажмурилась опять. Похоже, не полегчало. Я в аду. Я стою в кипящем чане посреди кладбища и меня в этом чане варит. А вокруг люди в черных балахонах и со страшными лицами, похожими на маски. Мой лорд, почувствовав, как мне на плечи что-то накинули, я рискнула опять открыть глаза. Ничего не изменилось. Вот ваша палочка, и какого-то отвратительного вида мужичок, похожий на крысу, протягивает с поклоном мне палку. Машинально я взяла палку, но при этом увидела свою руку. Поднеся к лицу и другую руку, я почувствовала, что меня накрывает удушающая волна, и было полное впечатление, что я лопну, как то мерзкое существо из сна. Или это был не сон, а сейчас что, в реальности, вроде бы, людей в котлах не варит. Во всяком случае, не на этих островах. Вот это у меня отпуск. Это была последняя связная мысль перед тем, как от меня пошла какая-то неконтролируемая волна, и из палочки начали вылетать красные и зеленые лучи, а иногда сыпаться искры. Вообще-то, мне стало легче после фейерверка. Из котла я решила вылезти и очень надеялась, что возражать никто не кинется. Уважаемый, не могли бы вы мне помочь выбраться отсюда? Будьте так любезны. Я обратилась к высокому мужчине с платиновыми волосами. Он действительно оказался очень любезен и вынул меня из котла. Я стояла босиком, в накинутой на голое тело хламиде и ждала, что будет дальше, а блондин сделал шаг назад и бухнулся на колени. Глава 1. Мой лорд, мальчишки сбежали, опять этот крысоподобный. Какие мальчишки? Причем здесь мальчишки? И что за дурацкое обращение? Опустив взгляд вниз, я поняла. Таки да, лорд. Судорожно запахнувшись в мантию, решила ни о чем не думать. Просто завтра я очнусь в больнице, а сегодня нужно уже куда-нибудь деться с этого кладбища. И уж если все меня называют лордом и бухаются на колени, то, возможно, проводят в какое-нибудь более уютное место. Скажите, пожалуйста, где мы находимся? Снова обратилась я к блондину. Удивление в его взгляде не поддавалось описанию. Мы на кладбище Литтлхэнгтона. А не могли бы мы уже переместиться отсюда? Может, в менее экзотичное, но более уютное место? Блондин сглотнул. Было видно, что он решается на что-то, и решение дается ему не без внутренней борьбы. Позвольте пригласить вас в Малфой Мэнор, мой лорд. Если это не кладбище, то буду рада. Опять этот взгляд. Нет, нет, ни о чем не думать, не думать. Блондин стоял и чего-то ждал от меня, но, по-видимому, я так и не сделала то, что нужно. Вы желаете, чтобы я вас сопроводил, мой лорд? Да, очень даже, ведь именно об этом мы только что говорили. Разве нет? Подождав еще немного, блондин протянул мне руку. Когда я дотронулась до него, то почувствовала, что опять лечу по какому-то туннелю. Испугавшись повторения кошмара, зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела перед собой кованые ворота, за ними чудесный, ухоженный сад и красивейший особняк, даже дворец. Хотя с некоторых пор замкам-дворцам как-то не доверяю. постояв и поразглядывав пейзаж, оглянулась. Ну надо же, оказывается, все, кто был на кладбище, тоже сюда прилетели. Кстати, когда я говорила переместиться, то имела в виду машину, автобус, велосипед, пешком, наконец. Как это мы оказались совершенно в другом месте за считанные мгновения. Я посмотрела на блондина, руку которого так и не выпустила. А все остальные тоже у вас живут? Мужчина, и так очень бледный, побледнел еще больше. Хотя больше вроде бы уже некуда. Если мой лорд прикажет. Нет, зачем же? Кажется, поняв, что никаких дельных предложений от меня не добьется, хозяин поместья решил взять инициативу в свои руки. Значит, вы хотите, чтобы они ушли, мой лорд? И такая надежда во взгляде. Ну, если вам они не нужны, то было бы неплохо. Если честно, я очень устала, почти на ухо блондину прошептала я. Он вздрогнул, но не отстранился. Повелитель приказал разойтись. Вас призовут, когда будет нужно. Люди в черном поклонились и с хлопками стали исчезать. Вскоре остались только я, блондин и крысоподобный человек. Хозяин дома дотронулся до решетки, и дверь открылась. Мы пошли по дорожке, ведущей к парадному входу. Интересно, кем приходится этот невзрачный человек хозяину дома? Он единственный остался и пошел с нами, значит, живет здесь. Навстречу вышла очень красивая женщина, тоже блондинка, хрупкая и изящная, как фарфоровая статуэтка. Люциус, наконец-то ты. Глаза женщины расширились, в них отразился такой ужас, будто она увидела воплощение своего самого страшного кошмара. Так значит, умеренно гостеприимного хозяина зовут Люциус, и, кажется, он подает какие-то знаки у меня за спиной. Вслух же он произнес: «Нарцисса, лорд почтил нас своим вниманием. Распорядись, чтобы приготовили комнату для повелителя». Было видно, каких трудов стоило женщине взять себя в руки, но вот на лице появилась улыбка. «Мы счастливы принимать вас в Малфой Мэноре, мой лорд». На ее зов прямо из воздуха появился человечек с огромными глазами и ушами, завернутый в полотенце. Получив распоряжение насчет комнаты для меня, человечек поклонился и исчез. «Я больше этого всего не вынесу. Мне нужно срочно лечь и уснуть. Хватит с меня Англии, Франции и уж точно никаких Шотландий. Домой. Нужно очнуться от этого бреда и ехать домой». Люциус проводил меня в комнату, которую подготовил домовик. Я очень старалась ни на что больше не смотреть, поэтому шла практически с закрытыми глазами, уцепившись за моего провожатого. Дойдя до кровати, рухнула на нее и, закрывшись одеялом с головой, провалилась в тяжелый сон. После пробуждения понадобилось некоторое время, чтобы вспомнить, где я и что произошло. Отдохнувшей я себя не чувствовала вовсе. Надежда на то, что кошмар развеется, разбилась в прах. Очень хотелось в туалет и помыться. Обнаружив нужное мне помещение, я вошла, включила воду и увидела зеркало, а в зеркале свое отражение. Слезы полились сами собой. Я плакала навзрыд, абсолютно не представляя, что же делать дальше. Немного успокоившись, все же закончила водные процедуры и посвежевшая пошла искать хозяина дома. Хозяев найти удалось далеко не сразу. Дом был огромен, а вчерашнее мое состояние не способствовало изучению и уж тем более запоминанию дороги. Спасибо домовику, которого послали предложить мне завтрак. Иначе был риск бродить в запутанных коридорах до второго пришествия. Я шла, чтобы рассказать хозяевам дома всю правду, но как только уселась за стол и посмотрела на Люциуса и Нарциссу, почувствовала, что моя решимость рассказать им, что я никакой не лорд, а русская туристка, растаяла. Благодарность Малфоим была огромна, они приютили меня, и было очень неловко доставлять им столько неудобств, но я банально струсила. Больше идти мне некуда. С такой оригинальной внешностью домой вернуться невозможно. Мрачно пережевывая свой завтрак, я начала все же потихоньку осознавать, что это не сон и не бред, и я действительно выгляжу как безносая рептилия-гуманоид мужского пола. К концу завтрака мои внутренние терзания были закончены. Совесть, слабо подающую голос, пришлось придушить, а эгоизм подсказывал промолчать и попробовать разобраться в ситуации. Вопрос, кто виноват и что делать, встал как никогда остро. Легче сказать, чем сделать. Разобраться в ситуации. Как, с чего начать? Даже самой себе сформулировать вопросы трудно. Что нужно узнать в первую очередь? По земле бродят такие вот мутанты. И что, меня одну это удивляет? По ощущениям, здесь средневековье какое-то, ни телевизора, ни радио. Что за место? Может, книги о других мирах не такая уж выдумка? Пока я сидела у камина и размышляла над вопросом, что делать, вопрос, кто виноват, отпал сам собой. Злодей лично пришел за наградой. Оказывается, крысоподобный человечек Малфоим никакой не родственник и даже не друг семьи. Именно он хотел достать из котла могущественного темного лорда. Конька-горбунка что ли в детстве перечитал, а до места бух в котел и там сварился не дошел. Но, так или иначе, виновник переселения честных туристок в кошмарного вида абразину был найден. Он все говорил и говорил, сколько сил приложил и как старался, и что остальные предатели, и нет преданней слуги у господина. Слова сливались в неразличимый гул, в глазах потемнело, вновь накатила удушливая волна, как тогда на кладбище. Когда пришла в себя, увидела стоящего в дверях Люциуса, растерянно и, пожалуй, испуганно оглядывавшего разрушение в комнате и бессознательное тело у стены. Все, что могло разбиться или сломаться, так и сделало. Слабо заворочился и застонал лордовозродитель. Слава богу, только сейчас поняла, что замерла и не дышу. Помогите ему, Люциус. Да, мой лорд, на зов явились ушастики, утащили все еще не пришедшего в себя мужчину и в мгновение ока привели гостиную в порядок. Я думала, после того, что случилось, меня попросят подыскать другое место жительства, но нет, все осталось по-прежнему. Разве что при моем появлении люди заметно напрягались, видимо, ожидая жертв и разрушений. От этого я начинала сильнее нервничать и вокруг обязательно что-нибудь взрывалось, ломалось, загоралось. А еще я стала слышать постоянный, нескончаемый шепот, если кто-то находился рядом. Это пугало и навевало мысли о сумасшествии. Поэтому, предпочтя одиночество, попросила у Люциуса газет, заявив, что хочу быть в курсе событий, и засела в своей комнате. Поняли меня как-то по-своему и завалили газетами аж с 1981 года выпуска, но это только обрадовало. На какое-то время я выпала из реальности, изучая газеты и отвлекаясь только на еду и сон. Выяснилось, что это все еще британские острова и никакой это не другой мир, и планета все еще Земля, и во времени перемещения не было. Просто попала к магам. Про экстрасенсов все знают, они даже по телевизору выступают. Газеты пестрят объявлениями гадалок и колдунов, но здесь все по-настоящему. Конечно, из газет всего не узнаешь, и поистине кладезем информации для меня стал сын Малфоев, Драко. Он приехал на летние каникулы из своей школы и торжественно был мне представлен. Мальчик, преисполненный гордости, что сам лорд заинтересовался им, отвечал на вопросы, как ученик, отлично выучивший урок. Во многом его суждения были пересказом мнения отца, что мне тоже было очень интересно. Мы много общались. Парень мне понравился. Конечно, он был избалован. Единственный сын и наследник, и ему об этом твердили постоянно. Но и ответственность взвалили на ребенка. Малфой должен выглядеть и вести себя подобающе. Я его где-то даже жалела. Ни разбитых коленок, ни жуков в коробочке и прочей дребедени по карманам. Даже друзья должны быть подобающие его положению. Собственно, поэтому друзей у мальчика и не было. А было видно, как ему хотелось настоящей дружбы. Но страх не оправдать ожидания отца, опозориться, заставлял мальчишку замыкаться в себе. Драко много рассказывал про школу. Оказывается, страшнее некоего Поттера зверя нет. Рассказывал про свой факультет, Слизерин, где учатся хитрые, изворотливые и амбициозные. Ну, может, когда-нибудь парень таким и будет. Еще оказалось, что он ловец слизеринской команды по квиддичу. Это спорт такой, летая на метле, ловит мячик. Я попросила продемонстрировать класс, на что мальчишка радостно согласился и мы пошли на поле для квиддича. Есть тут и такое. Драко летал просто отлично, мне тоже захотелось попробовать, но побоялась опозориться. Как говорится, крокодилы, конечно, летают, только низенько, низенько. Лучше уж буду смотреть, как летают другие. За беседами с Драко я хоть немного забывалась, отключалась от кошмара, происходившего со мной, но мне стали сниться совсем уж непонятные сны. Я видела приютского мальчика, да, думаю, это какой-то детский дом и война. Эмоции просто душили. Страх, злость, желание выбраться во что бы то ни стало. Потом этот же мальчик, но старше, что-то шипит змее. Сначала я слышу только шипение, а потом ловлю себя на том, что они говорят, мальчик и змея, и я понимаю о чем. Книги, непонятные слова, опять страницы книг, незнакомые мне люди и яркие, сильные эмоции, по большей части негативные. Если это не прекратится, совсем сойду с ума. А сегодня ночью я сама была тем мальчиком, только он уже стал взрослым мужчиной и шел в чей-то дом с явным намерением убивать. Вот дверь открыл молодой лохматый мужчина, вот в него летит зеленый луч, и мужчина падает, а я перешагиваю через тело и иду дальше. Поднимаюсь на второй этаж, там красивая рыжая женщина склонилась над детской кроваткой, закрывая собой ребенка, и зеленый луч смертельного заклятия попадает в нее. Вот в кроватке совсем маленький мальчик смотрит на меня такими ясными, огромными глазами, и я снова навожу палочку и произношу, я точно знаю, недопустимые слова. Я во сне, это же сон, нет, нет, нет. Проснулась от дикого крика, думаю, что и весь дом вместе со мной проснулся, но после этого кошмары, как ни странно, прекратились. Непонятные слова обрели смысл, а незнакомые люди, имена и анкетные данные. Раздумывая над тем, что же все-таки случилось, решила, что записать себя в сумасшедшие всегда успею, а пока нужно побывать в том шотландском замке, будь он неладен, и разузнать подробности на месте происшествия. Вот только как я в таком виде вообще из дома могу выйти, надо с кем-нибудь посоветоваться. Отношение людей ко мне в этом доме было очень странным. Все кланялись и выполняли любое мое желание, но при этом дрожали от страха, а когда я вела себя вежливо, боялись еще больше, просто в столбняк впадали. Поэтому, в кабинет Люциуса я вошла без стука. Хозяин кабинета был не один. На меня смотрел брюнет с орлиным профилем и жгучими черными глазами. В голове само собой всплыло имя – Северус Снейп. Смотрел он какое-то мгновение, а потом он преклонил колени, и прозвучало уже привычное. «Мой лорд», Люциус тоже поклонился, и от него пошла волна паники. И вновь этот нестерпимый шепот, хаотические, невнятные, пугающие меня звуки. Хотя надо признать, что от Люциуса, по сравнению с другими, намного тише. И тут меня осенило. Я совершенно ничего не чувствую и не слышу со стороны Снейпа. Совершенная тишина, как же это прекрасно. «Северус, я могу с вами поговорить?» Ни один мускул не дрогнул на его лице, только лишь тихое. «Почту за честь, мой лорд». Люциус откланялся и выскочил из кабинета как ошпаренный. Я задумчиво посмотрела ему вслед и повернулась к Северусу, который так и стоял коленопреклоненный. «Давайте присядем. Мне нужно попасть в замок Доннатар. Это в Шотландии. И, возможно, потом побывать в Абердине. Хорошо бы что-то сделать с моей внешностью и переодеться. Вы поможете мне? Буду счастлив, милорд». «Почему мне послышался сарказм? Когда вы планируете туда отправиться? Как можно скорее? Сегодня. Что с моей внешностью? Можно наложить иллюзию, мой лорд. Вы сможете? Тогда давайте». На миг в глазах Снейпа промелькнуло смятение и что-то еще. «Да, в следующий раз осторожнее надо, а то вместо иллюзии шарахнет чем-нибудь». Мужчина сделал замысловатое движение палочкой, и для окружающих появился солидный мужчина лет 60, одетый в серый костюм. Сам же он просто снял мантию, уменьшил ее и сунул в карман джинсов. Я стояла и разглядывала высокого худощавого брюнета в черных джинсах и черном кашемировом свитере и думала, что именно такой тип мужчин мне всегда очень нравился. Тихое покашливание вывело из созерцательного состояния. «Как мы туда попадем, Северус?» «Думаю, аппарируем, мой лорд». «Как же меня утомило это, мой лорд!» Расстроенно пробормотала я. «Прикажете обращаться иначе?» «Нет». «Пусть так и будет», — с тяжким вздохом протянула руку для аппарации. Снова я стояла возле самого романтического замка Шотландии, и даже спутник был, по моему мнению, очень привлекательный, но от этого становилось только грустнее. Постояв на берегу и полюбовавшись на море, мы отправились в замок. То место, где обнаружилась ловушка, от посетителей было загорожено. На мой вопрос смотрителю: «Почему закрыли?» Нам поведали печальную историю русской туристки. Удалось узнать, что она осталась жива, но в коме в больнице Абердина. В больнице я, назвавшись другом семьи, сказала, что как только узнала, решила навестить и выяснить, не нужно ли чего. «Можно увидеть мисс Белову? Я хочу поговорить с ней. Говорят, это помогает таким больным». Медсестра проводила в палату, а Северус остался ждать в холле. Что ж, опознание прошло успешно. Это было тело Тамары Андреевны Беловой, то есть мое, все опутанное проводами и подключенное к аппаратам жизнеобеспечения. Присев в уголке на стульчик, я опять расплакалась. Осознание того, что это не кошмарный сон, вдруг навалилось неподъемной тяжестью. И совершенно непонятно, как выбираться обратно в свое осиротевшее тело. Как такое возможно? Магия, переселение душ, это же сказки. Такое только в книгах и фильмах бывает. В палату заглянула медсестра, растроганно посопела и сказала, что пора уходить. В Малфой Мэннер я вернулась совершенно подавленная и сразу отправилась к себе в комнату, а Северус остался поговорить с хозяином дома. Они не успели перемолвиться и пары фраз, как раздался душераздирающий крик. Дверь в мою спальню распахнулась, едва не слетев с петель, и в комнате появились Малфой и Снейп, готовые отражать атаку неизвестных. Но там был только Волдеморт, стоящий на кровати. Я перевела взгляд на мужчин и даже забыла, что испугалась до полусмерти. Смотрелись они очень эффектно и воинственно. Вот они, мои рыцари. Целых два. Мой лорд, что случилось? Очнувшись, я мысленно надавала себе подзатыльников. Тут такая страсть ползает, а я о чем думаю? Не двигайтесь. Тут огромная змея. Я не знала, что такие в Англии водятся. Люциус, надо выбраться из дома и вызвать кого-нибудь. Ну не знаю, сотрудников зоопарка. Пусть они ее ловят. Мне ничего не ответили. Из-под кровати выползала огромная змея. Нагайна, в один голос сказали мужчины. Так это ваш питомец, Люциус. Нужно террариум лучше закрывать. По совершенно ошарашенным выражениям лиц стало понятно, что что-то не так. Но, мой лорд, Нагайна ваша. Не может быть. Кто в своем уме заведет такое? Синхронно опущенные глаза были мне ответом. А тем временем Нагайна обвелась вокруг столбика кровати и зашипела. Хозяин, что ж ты так кричишь? Я чуть не оглохла. Змеи так глухие, зашипела в ответ я. Нет, нет, нет, нет. Я так точно не умею, но похоже, кроме меня, разговор со змеей никого больше не удивил. Северус, мой мальчик, проходи, садись. Чаю, ты видел сегодня Волдеморта. Что скажешь? По-моему, он совершенно безумен. Глава 2. Нагайна облюбовала для себя беседку на берегу пруда в Малфоевском парке. С ее питанием и проживанием разобрались. Она не смущает лишний раз людей своим присутствием, а ее кормит и не беспокоит. На том и разошлись. После разговора на Парсилтанге, чужая память проявляла себя все ярче. Это затягивало и пугало одновременно. С точки зрения совершенно обычного человека и ни в какой степени не волшебника, у меня получались удивительные вещи. Отдушина игравшись со всякой легкомысленной ерундой, типа окраски домовиков в цвета хаки, я обнаружила в закромах памяти и полезные знания, например, ментальные щиты. Наконец-то шепот прекратился, и чужие эмоции перестали выплескиваться на меня, как из ушата. Еще получилось наложить на себя иллюзию и аппарировать, да много всего. В моем положении трудно чему-то радоваться, но я стараюсь. Теперь, обладая знаниями и памятью Волдеморта, можно сделать вывод, что ритуал притянул в тело не только лорда, но и меня, так не вовремя оказавшуюся под воздействием магии в самом романтическом замке. Моя душа была целой, а у колдуна, только огрызок, так что схватку он не выдержал, и я победила. Вот только не знаю, этому радоваться, как не храбрись, но меланхолия накатывала довольно часто. Чаще всего после моих посещений больницы, наведывалась к своему телу с мазохистским упорством, а после сидела на берегу пруда и жаловалась на жизнь на Гайне. А с кем еще я могла поговорить о таком? Она оказалась прекрасной слушательницей. Сидела я не только на берегу. Вся библиотека Малфоев была перевернута, но ни память Волдеморта, ни книги Малфоя не давали ответа, как вернуться в себя. Семейство Малфоев по-прежнему в моем присутствии дышало через раз и ожидало от меня не то пыток, не то мучительной смерти. Зачем они такого монстра возрождали? Чего им не жилось спокойно? Может собрать да спросить? Собрать было несложно. Послать вызов на метку, и все последователи тут как тут. Но бывает, что и вызывать не надо. Мой лорд, вот и последователь. Сам за мной ходит. Боится, ненавидит и все равно ходит. У меня к нему очень противоречивые чувства. Жалость и отвращение одновременно. Отвращение, пожалуй, доминирует. Поэтому стараюсь не встречаться с этим человеком. Он же, как назло, делает все, чтобы затруднить мою задачу. Я стояла, смотрела на Петтигрю и размышляла о том, что точно знаю, лорд убил бы его без колебаний, скормил на Гайне, и проблема решена. Но я не лорд, будем думать, к счастью. А Питер все вещал, сколь многим он пожертвовал ради возрождения любимого лорда. Песня одна и та же, с вариациями. Сегодня что-то про руку. Ну и сам дурак, я-то что могу сделать? Осторожнее нужно с конечностями обращаться. Хотя нет, могу. Взмах палочки, вербальная формула, и у Питера появилась рука вместо культи. Правда, металлическая. Это так и должно быть, или на меня повлияли всякие истории о пиратах, прочитанные в детстве. Но пациент, кажется, доволен. На сцену театра абсурда вышел хозяин поместья. «Мой лорд, у меня новости. Люциус, что случилось?» «Мой лорд, состоялся суд над Гарри Поттером. Его оправдали. А в чем его обвиняли?» «ХМ. В неправомерном использовании магии несовершеннолетним в присутствии могла. Раз оправдали, значит он этого не делал». Альбус Дамблдор сумел доказать, что Поттер защищал себя и своего кузена от дементоров. «Дементоров? Где парень их нашел?» «В одном из переулков Литтл-Уингинга, мой лорд». «Дамблдор утверждает, что это вы приказали напасть на мальчишек». «Я? Но зачем? И насколько известно, дементоры подчиняются министерству». «Министерство уж точно не признается, даже если они действительно послали этих тварей в Магловский городок. Но и то, что вы вернулись, они не хотят признавать. Поттера и Дамблдора поливают грязью во всех газетах. Я виделся с министром сразу после суда. Невероятно, но для рассмотрения такого незначительного происшествия Визингамот собрался полным составом. Видно, Фаджу очень хотелось утопить Поттера. Я была в замешательстве. Кажется, выбора мне не оставляли и втягивали в свои игры с упорством, достойным лучшего применения. Втягиваться совсем не хотелось. Своих проблем выше крыши. В другом конце коридора показался Драко, запыхавшийся и раскрасневшийся. Видно было, что он бежал и только увидев нас принял подобающий Малфою вид и степенно приблизился. В его руке было письмо. «Хорошие новости, Драко». Я указала взглядом на пергамент. «Да, мой лорд, отец, меня назначили старостой факультета. Поздравляю, я горжусь тобой, сын. Пожалуй, это нужно отметить. Зови Нарциссу, Люциус». Наступил учебный год. Я попросила, а Драко пообещал писать мне из школы. Без него будет грустно. Мальчик стал для меня кем-то вроде младшего брата, вредного, избалованного, но несомненно любимого и требующего защиты и опеки. Моя жизнь катилась уже по наезженной колее. Абердин, поплакаться на Гайне, перевернуть библиотеку Малфоев, впасть в отчаяние Абердин. Все чаще приходила идея призвать последователей лорда. Может, найдется тот, кто знает, как мне переместиться обратно в свое тело. Но решиться на такой шаг было очень страшно. Я прекрасно помнила, зачем лорд собрал эту шайку. Возможно, многие повзрослели и пересмотрели свои взгляды и цели в жизни, но ведь остались и те, кто хотел продолжить борьбу чистокровных. А тут я предложу вернуть меня в тело магла и радостно сообщу, что лорда нет и был он очень недолго. Пришло первое письмо от Драко. Поттер, как всегда, был гвоздем программы. Надеюсь, Люциус следит за тем, чтобы в отношении единственного наследника никто приворотами не баловался. Про учебу написано мельком. Нового преподавателя ЗОЦ назначило министерство. Тетка приотвратная и в предмете ничего не понимает, зато ненавидит Поттера, и поэтому Драко всецело за нее. О, боже, надо все-таки поговорить с Люциусом, а то нехорошо получится. Я думала, что эпопея со снами закончилась. А нет, мне опять снился один и тот же дурацкий сон. Темный коридор и дверь в конце, к которой стремлюсь изо всех сил, но как только протягиваю руку к дверной ручке, просыпаюсь. Вот уже неделю не высыпаюсь. Слава богу, одним прекрасным утром Люциус просветил, что за коридор. Отдел тайн в Министерстве магии. Точно, там изучают самое странное и непонятное. Может, и мою проблему знают, как решить. Уже привычно усевшись на берегу пруда, позвала на Гайну. Она вызвалась разведать, как там и что. Только надо ее туда доставить, не ползти же ей до Лондона. Для этого дела мы припахали Питера. Пусть тоже что-нибудь полезное сделает. Питер изобразил радость и почему-то решил, что я хочу заполучить пророчество про лорда и Поттера. Ну, большое спасибо ему за идею, а то никак не получалось придумать, зачем нужно лезть в министерство. Ночью Питер перенес в Лондон на Гайну, и она проникла в здание. Ожидая их возвращения, я расположилась возле камина и задремала. Опять снился сон. Тот же коридор, только выглядит все по-другому. Да это же Нагайна смотрит. А вот и дверь. Что это? Нагайна на что-то наткнулась. Человек под мантией-невидимкой. Вот это да. Это охрана. Спать на посту нехорошо. Охранник открыл глаза, увидел Нагайну и выхватил палочку. Сика. Больно. Змея ранена. Еще заклинание, и снова боль. Нагайна напала в ответ. Нет, нет, Нагини, уходи оттуда. Уходи. Оставь его. Я проснулась, дрожа от ужаса, и побежала к воротам. Через несколько минут появились наши разведчики. Залечив раны и приказав домовикам покормить пострадавшую, я побрела обратно в дом. Вести конструктивный диалог со змеей было невозможно, она только шипела заковыристые ругательства. Пожалуй, нужно дать ей время успокоиться, но то, что миссия провалена, было очевидно, и похоже, ждали именно нас. Видимо, этот сон с дверью, не плод моего подсознания, кто-то организовал ловушку и ждал. Очень интересно, кто? В утренней газете сообщили о нападении на сотрудника министерства, и что теперь он находится в клинике СВ Мунга на лечении. Значит, жив. Пришло Рождество, а вместе с ним и каникулы. Драко приехал домой, чему я была несказанно рада. Однажды мы сидели в гостиной, и речь зашла о квиддичном матче. Драко очень красочно описывал криворукого вратаря гриффиндорцев. Про него даже сочинили дразнилку и распевали ее на матче. Вы выиграли? Нет, победил гриффиндор. Я уже почти схватил снитч, но Поттер выхватил его прямо из рук. Мне, пожалуй, было бы очень интересно посмотреть матч. Я умею пользоваться омутом памяти, мой лорд. Меня крестный учил. Если хотите, хочу. Пошли к омуту. Окунувшись в воспоминания Драко, я очутилась на стадионе, заполненном школьниками. Вот капитан и команд пожали друг другу руки, раздался свисток, и игра началась. Шум, крик и свист действительно перемешивались с пением. Рональд Уизли, наш король. Рональд Уизли, наш герой. Перед кольцами дырой. Так всегда и стой. Квоффл Рон поймать не может. Победить он нам поможет. На помойке он родился. Слизерину пригодился. Слизеринцы организованно пели под руководством девицы, размахивающей руками наподобие дирижера. О, вон и Драко. А лохматый парень в очках, наверное, и есть Поттер. Не могу назвать себя поклонницей каких-либо спортивных состязаний. Моему разуму всегда было недоступно, как можно калечить окружающих ради того, чтобы пнуть мячик. Это не тот предмет, ради которого я готова жертвовать здоровьем, ни своим, ни чьим другим. Но тут все было еще круче. Сумасшедшие мячи носились среди игроков и на всей скорости в них врезались. Еще у некоторых игроков в командах были биты, и этой битой могли садануть не только по мячу, но и по игроку команды соперника. И никого это не беспокоило. Как Люциус разрешил Драко играть в это, и почему Драко это нравится? Хотя, конечно, он ловец, а ловцы, насколько я поняла, в этом безобразии участия не принимают. Они ловят мячик с крылышками, поимка которого фактически гарантирует победу в матче. Зачем все жертвы остальных членов команды, непонятно. Ловцы обеих команд одновременно увидели снитч и рванулись за ним. Летели они плечо к плечу, и Поттер опередил Драко буквально на долю секунды. Тем не менее, победа от Слизерина ускользнула. А это еще что? Что за неспортивное поведение? Уже после окончания игры в спину ловца гриффиндорской команды запустили бладжер. Парень упал с метлы. Хорошо, что он был уже невысоко. Я подошла поближе к пострадавшему, а через минуту неподалеку приземлился и Драко. Вряд ли он хотел хвалиться произошедшим, видно, не подрасчитал. Сначала гриффиндорцы удерживали от рукопашной оскорбляемых, но скоро Драко нашел правильные слова для всех. Поттер бросил удерживать высокого рыжего парня и понесся в сторону блондина впереди всех. Наваляли они ему хорошо и, надо сказать, за дело. Последнее, что я увидела в воспоминании, была коротко стриженная женщина, раскидывающая драчунов заклинанием. Что ж, Драко, твой отец может гордиться. Он вырастил настоящего гриффиндорца. Гриффиндорца, я не понимаю, почему же ты сразу не похвалился, как храбро бросил вызов один целой квиддичной команде. Все, что думал, высказал врагу в лицо. Только мне почему-то кажется, что ты не думал. Зачем наговаривать на себя? Хитрый и изворотливый, скорее тот парень, что запустил Поттеру бладжером в спину, а потом в сторонке наблюдал, как тебя лупит. Хотя и это больше похоже на поведение придурка, чем слизеринца. Настоящего слизеринца никто никогда ни в чем не заподозрил бы, и так мелко пакостить просто дурной тон. В чем выгода? Нажить себе врагов? Парень сравнялся цветом с флагом пресловутого гриффиндора и, по-видимому, мучительно размышлял, как он так лопухнулся. Видимо, шпионские игры не его стезя. А настоящий наш шпион заявился в Малфой Мэннер под утро в совершенно невменяемом состоянии. Переполошил весь дом и, бухнувшись на колени передо мной, попросил его заавадить. Примечание к части. Канон. Кто узнал, молодец. Глава 3. Гримма 12. Несколько часов до просьбы Северуса. Северус Снейп вышел из камина в доме Блэков, отряхивая сажу и направился в сторону кухни. Ему предстояла крайне неприятная миссия. Он должен сообщить Поттеру, что будет учить его окклюменции. Интересно, как Дамблдор это себе представляет. Основам может научиться, конечно, любой, но чтобы защититься от лорда, Нужен врожденный дар, а его у Поттера совершенно точно нет, иначе он не думал бы гадости о человеке, при этом пялись ему в глаза. И эти громогласные мысли он должен терпеть на своих уроках. Из мальчишки не Окклюмент, а разве что Магловское радио получится. Уже почти взявшись за дверную ручку, Северус услышал лающий смех Блэка. Вот же гадость. Гость очень надеялся избежать встречи с хозяином дома. Но каково же было его удивление, когда Блэку ответили, и этот голос не перепутать ни с чьим другим. Зачем тогда Дамблдор послал его сообщать Поттеру новость, если сам здесь? Вот и уговаривал бы своего золотого мальчика, а ему и так более чем хватает собрания Ордена Феникса. Еще без одного визита можно было прекрасно обойтись. Начав открывать дверь, Снейп так и замер. История повторяется, вновь Дамблдор и снова разговор, не предназначенный для чужих ушей. Северус тряхнул головой и почти решился войти, но... Должен, уж вам я точно ничего не должен. Столько лет в Азкабане. Помнится, кто-то обещал, что я наконец получу наследство и уеду из страны. И что в итоге? Да уж, я получил сполна за свою глупость. Когда вы попросили уговорить Джеймса сделать хранителем тайны хвоста, то прямо замечательно все расписали, что ваша гениальная комбинация провалилась. Или, может, так и задумывалось. Сириус, не говори того, о чем потом пожалеешь. Все бы получилось как надо, если бы ты не помчался ловить Петтигрю. Чтобы доказать мою невиновность, вам бы даже напрягаться не пришлось. Или испугались, что я буду не таким покладистым, как Снейп. Конечно, Сопливиус захлебнулся чувством вины и искупает теперь изо всех сил. А он в курсе, что судьбу и его, и Лили вы определили еще в школе. Вот было бы здорово посмотреть, что бы Снейп сказал, если бы узнал, что в смерти его драгоценный Эванс, великий светлый волшебник, виноват в гораздо большей степени, чем Волдеморт. Замолчи немедленно, Сириус. Ты будешь делать то, что я сказал, и никому ничего не расскажешь. В голосе Дамблдора зазвучал металл. Интересно, а пророчество было, или все от первого до последнего слова, спектакль для Ньюниуса? Это не твое дело. Твое дело сидеть тут и не высовываться. И я просил тебя наладить более доверительные и близкие отношения с Гарри. А ты что делаешь? Это первый и последний подобный разговор. Больше такого я не потерплю. Снейп быстро вернулся к камину и, стараясь производить как можно больше шума, пошел обратно. Навстречу вышла Молли Уизли и, узнав, зачем явился Зельевар, отправилась звать Поттера. На кухне кроме Блэка уже никого не было. Стараясь не глядеть на давнего врага, Северус сел за стол. Нужно было хорошенько обдумать услышанное. Только скорее разобраться с поручением Дамблдора. Казалось, Поттер нарочно тянет время, когда же он наконец явится. Наконец-то мальчик вышел на кухню. «Сядьте, Поттер». И, конечно, Блэк тут же влез в разговор. «Не распоряжайся в моем доме, Снейп. Я здесь по распоряжению Дамблдора и должен вам сообщить, Поттер, что в этом семестре вы будете изучать Окклюменцию». «Что изучать? Окклюменцию. Магическую защиту ума от проникновения извне. Для остальных вы дополнительно изучаете лечебные зелья». Назначив время, Северус повернулся к двери, но Сириус решил, что еще не все сказал, и если бы не своевременное появление семейства Уизли, бедному Гарри ни за что бы не удалось остановить поединок. «Северус, что случилось?» «Ничего, просто смертельно устал от всего. Будьте милосердны хоть раз, убейте меня. Такому идиоту, как я, жить совершенно незачем. Все, что делал в жизни, оказалось совершенно бессмысленно». Он поднял взгляд на меня и посмотрел прямо в глаза. Всегда совершенно глухие щиты вдруг дали трещину. Грязный коридор со множеством дверей. За одной из них слышен голос Дамблдора и хриплый, потусторонний голос женщины, произносящий пророчество. Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца. Совсем молодой Снейп стоит на коленях перед Дамблдором и умоляет спасти семью Поттеров. Он готов отказаться от мечты, лишь бы Лили была жива. Снейп, сжимающий в объятиях мертвое тело красивой рыжей женщины. Его отчаяние настолько сильно, что невозможно понять, как сердце еще не разорвалось от тоски. Арест. И Дамблдор выступает в роли заступника. Распределение по факультетам. Гарри Поттер. И к шляпе идет тощий мальчик в очках-велосипедах. Бесконечная череда спасательных операций неугомонного сынка Джеймса. Из-за туч выходит полная луна, стоящий напротив человек превращается в чудовище, и Северус закрывает собой троих подростков. Турнир трех волшебников. Вернувшийся неизвестно откуда Поттер поддерживает раненого Дидгари. Налившаяся черным метка темного лорда, позорное клеймо, некогда казавшееся подарком судьбы для бедного полукровки. И, наконец, прошедший день. Опять закрытая дверь и разговор Дамблдора. На этот раз с Сириусом Блэком. С трудом отведя взгляд от Северуса, я увидела в дверях столпившихся Малфоев. Поняв, что их заметили, Люциус тоже упал на колени. «Да что ж такое, мой лорд, простите». «Не надо, Люциус, ничего не говори. Лучше распорядись приготовить комнату для Северуса. Думаю, он несколько не в форме, ему нужно отдохнуть». «Я вполне в форме», — Снейп встал на ноги. «Кто-нибудь уже добьет меня. Неужели я так много прошу?» Пока все суетились вокруг пьяного Зельевара, никто не заметил, что в дом он зашел не один. Нагайна заинтересовалась неурочным гостем и заползла в оставленную открытой дверь, а теперь вдруг решила пошутить. Резко метнувшись к Северусу, она обвелась вокруг него и разинула пасть, метя в горло. «Нагайна, перестань немедленно. Что ты делаешь? Этот человек обманывает тебя, хозяин. Он вовсе не хочет умирать. Он боится. Я чувствую его страх. Никто и не собирался разрешать ему умирать. Отпусти его». Со стороны это должно быть выглядело ужасно. Усугублялось все тем, что на Парсилтанге говорила только я, ну и Нагайна, естественно. Люциус, и так бледный, стал отливать синевой, а нарцисса тихонечко сползла в обморок. Пожалуй, даже с ней протрезвел. Напоследок Нагайна щелкнула челюстями около горла и, оставив несостоявшуюся жертву, уползла к своему любимому пруду. Сторонники темного лорда имеют крепкие нервы, уж не знаю, что унюхала Нагайна, а я ничего не почувствовала, ничем подозрительным не пахло. «Северус, как ты? Я хотел сказать, что очень ценю тебя, и если эта метка настолько портит жизнь, обязательно уберу ее. Раз это я поставил, то обязательно вспомню, как ее убрать». «Вспомните, вы хотите сказать, что забыли, как это делается? Ну, я давно не практиковался». После столь стремительной побудки все снова разбрелись по своим комнатам. Все еще очень хотелось спать, и я собиралась не вставать как минимум до полудня, но не тут-то было. Снова этот сон. Если когда-нибудь в действительности попаду в преследующий меня коридор, сожгу его адским пламенем. Камня на камне не оставлю. Любого нормального человека такое настойчивое приглашение как минимум насторожит. Сколько можно показывать мне одно и то же, хотя идея посетить отдел тайн меня и так бы не покинула. Эх, раз спать не дают, пойду есть. Подходя к гостиной, я услышал разговор моих рыцарей. Хаем, оказывается, ни одной мне не спится. Что это ночью было? Вот ты думаешь, я блондин? Нет, я уже весь седой. Уж от кого, но от тебя, Северус, такого не ожидал. Будем надеяться, что у лорда очень своеобразное чувство юмора, и он посчитает случившееся шуткой или решит, что ему все приснилось. Ты понимаешь, что еще ничего не закончилось, и какое решение примет лорд? Большой вопрос. Перестань мельтешить, Люциус. Мне и так плохо. Как можно не держать в доме антипохмельное? А меня им при необходимости один знакомый зельевар снабжает, а так мы с нарциссой по утрам кофе пьем. Лучше бы меня вчера убили. Я вполне заслужил. Да ты не переживай. Все еще может быть. Хорошо бы. Я не могу вернуться в Хогвартс. Не могу видеть этих, но как только они поймут, что я для ордена бесполезен, меня уберут. Так что лорд или Дамблдор, конец один. Тут я решила обозначить свое присутствие. Отставить упаднические настроения. Мужчины вскочили и замерли в поклоне. Вы уже завтракали? Северус скривился. Почему он не воспламенился от взгляда Люциуса, остается загадкой. «Еще нет, мой лорд», — ответил Малфой, заметно нервничая. «Пойдемте завтракать. Нас ждет очень важное дело. Люциус, прикажи позвать Драко». «Драко, мой лорд, да. Что тебя смущает?» За Малфоем-младшим был отправлен домовик, а мы переместились в столовую. «Люциус, у меня к тебе просьба». «Да, мой лорд, на дворе зима. Выпал снег. Ты не мог бы одолжить мне какие-нибудь ботинки и теплую одежду?» «О, с радостью, мой лорд». За столом Драко и я отдали должное искусству повара и уплетали за обе щеки. Северус задумчиво возил ложкой в тарелке с кашей и цедил кофе. Люциус же вообще не съел ни кусочка. Мертвой хваткой вцепившись в ложку, он не сводил взгляд сына. «Если все закончили, то пойдемте одеваться». Люциус привел меня в свою гардеробную и предоставил выбирать одежду самостоятельно. Прохаживаясь мимо вешалок с одеждой, я понимала, что за стоимость каждой вещи можно год безбедно существовать, а нет ли чего попроще, такого, что не жалко. Ну, вот в этом шкафу сложено то, что давно не носит. Я подошла к указанному Люциусом шкафу. Угу, эта одежда была такой же дорогущей, а учитывая крайне консервативный вкус волшебников, я так и не поняла, чем она отличается. Но тем не менее вещи себе выбрала и пошла одеваться. Ты, Люциус, тоже из этого шкафа одежду себе выбери, а то мало ли, встретимся в холле. Когда я пришла, все уже были на месте. Идемте. Погода сегодня просто чудесная. Мы прошли вглубь парка и оказались на заснеженной поляне. Ну вот, просто отлично. Мой лорд, что мы должны делать? Играть в снежки. Мы с Драко против вас с Северусом. Снежки, снежки. У твоего сына, Люциус, последний день каникул. Завтра он уезжает в школу, а в ваших головах полный бедлам. Думаю, провести немного времени на свежем воздухе всем пойдет на пользу. С этими словами я слепила снежок и запустила им в Снипа, который даже попытки не сделал увернуться. Не стойте, а то превратитесь в снеговиков. Северус с невозмутимым лицом пожал плечами, слепил снежок и запустил им в меня. Через некоторое время все позабыли, что они очень взрослые и очень, очень важные. Потом мне вспомнилось заклинание, которое Волдемарт использовал для создания ледяных големов. У него они получались страшненькие, но мое образование вполне позволяло наваять ледяных скульптур посимпатичней. Золушка с принцем, серый волк и очень здорово получилась хозяйка Медной горы. Народ с совершенно обалдевшими лицами ходил вокруг творчества своего лорда, а мне вдруг очень захотелось домой, в свой кабинет к Мольберту, с запахом красок и даже к компьютеру и капризным клиентам, которые лучше любого дизайнера, неизвестно для чего нанятого, знают как надо. Вдруг, прямо на голову серого волка, села сова и протянула лапку с письмом Северусу. Развернув и прочитав письмо, Снейп повернулся к нам. Это от Дамблдора. Интересуется, почему я до сих пор не в школе. Ответь правду. Напиши. Волдемарт самодурствует. Идемте в дом, греться и пить чай. После чая Драко отправился собирать вещи, а мы перешли в гостиную. Люциус угощал отличным коньяком. Первым нарушил молчание Северус. Что мне делать? Я бы попросил КХМ тебя пока не уходить из школы. Что-то затевается, а там Драко. И как стало понятно, главный затейник тоже там. Поттер видел сон с участием Нагайны. Она не виновата. Этот рыжий первый начал. Я в этом не сомневался, милорд. Но теперь директор хочет, чтобы я обучил Поттера от клюменции. Это очень полезная вещь. Попытайся. Вдруг ты его недооцениваешь. И мозг-то ему сразу не кипяти. Снейп тяжело вздохнул, но кивнул утвердительно. Теперь о пожирателях смерти. Террористы, экстремисты, как там еще называются подобные типы, нам, естественно, не подходит. Судя по прессе и возне в министерстве, козлами отпущения по-любому быть нам, кто бы ни победил. Так что и нам придется стать определенной политической силой. Ты прекрасный политик, Люциус. Тебе и определяться с новым составом нашего клуба по интересам. Вся помощь, какую смогу оказать я, к вашим услугам. Если раньше лорд, принимая в свои ряды, метки ставил, то теперь будет снимать. Смутившийся Северус сказал, что Дамблдор иногда просит показать метку, а мы ее нарисуем. Будет лучше прежней, а ты, как мастер зельеварения, придумаешь чем. Чтобы водой не смыть, только специальным раствором. В окно постучала сова. Малфой забрал письмо. Это от Макнира. Пишет, что вернулся. Откуда? От великанов. Дамблдор, судя по всему, хочет настоящей войны, а не политической. Он отправил Хагрида договариваться, чтобы великаны выступили на стороне Дамблдора. Макниру удалось нарушить его планы. Я тебе не рассказывал про Хагрида. Как ты узнал? Ты не единственный шпион, Снейп. Эта весточка из Франции прилетела. Глава 4. На следующий день, проводив Драко на вокзал, мужчины решили устроить совещание без высокого начальства. Они переместились в давно облюбованное для таких разговоров магловское кафе. Что скажешь, Люц, во что мы опять ввязываемся? Думаю, у нас нет особого выбора. Лорд прав, виноватых уже давно назначили. Если он уберет метку и поможет тебе соскочить с крючка Дамблдора, то это того стоит. То, что вылезло из котла на кладбище, не очень похоже на лорда, которого мы знали раньше. И я имею в виду не только его неординарную внешность, и славы Мерлину. Да, ведет он себя странновато, но этому можно найти тысячу объяснений. Он постоянно чем-то занят, часто куда-то аппарирует, всю библиотеку перерыл и очень интересуется отделом тайн. только не пророчеством. Лорд обрадовался предположению хвоста, как очень удобной версии. С тех пор, как лорд живет в Малфой-Мэноре, не было ни одного собрания пожирателей. Он никого к себе не вызывал и ничего не поручал. А вчерашняя игра в снежки, это нас с тобой первый раз позвали, а с дракони все каникулы так развлекались. Я думал, заикаться начну, когда услышал. Ага, Том, попался. У пруда снеговиков налепили. Кстати, пруд же замерз, и в беседке холодно. Где сейчас живет Нагайна, там же и живет. Лорд дня три что-то колдовал, как только холода начались. Теперь в саду есть кусочек вечного лета. Нарцисса вздохнула с облегчением. Она очень боялась, что Нагайну поселит в доме, и задумчиво. Сев, ты не мог бы объяснить, почему драка выкрасил снеговика в розовый и прилепил бант ему на голову? Нарциссе я не сказал, куда делось украшение с ее шляпки, но может мне нужно что-то знать. У драка все нормально в школе, надеюсь, это не любовь, сообщил прокашлившийся Снейп. Снейп отбыл в Хогвартс. Малфой вплотную занялся составом нашей организации. Вообще, все шло как-то подозрительно хорошо, даже решилась проблема с отделом тайн. Я нашла то, что искала, нужно только придумать, как забрать артефакты записи о проводимом ритуале. Но можно сказать, что треть дела сделана, если не половина. Вот в таком позитивном настроении я пришла завтракать. Развернула газету и захлебнулась кофе. «Массовый побег из Азкабана», — гласил заголовок, и под ним шевелились 10 колдографий сбежавших преступников. «Люциус, ты уверен, что эти люди необходимы в нашей организации?» Все еще подкашливая спросила я и передала газету. Теперь подавился Малфой. «Это не мы им помогли», — просипел мужчина. Позже Люциус отправился разбираться в ситуации по своим каналам, а я в своей комнате разглядывала портреты на газетном листе. 10 человек, которых я никогда не знала, и которых очень хорошо знал лорд. Антонин Долохов, осужден за зверское убийство Гедеона и Фабиана Пруэттов. Настоящий подарок лорду от Дамблдора. Необыкновенно сильный и умный волшебник. Окончательно принял сторону пожирателей после того, как братья Пруэтты уничтожили всю его семью. Братцы заплатили сполна. Листринджи, Робастан, Рудольфус и Белла. На их счету много жертв, но осудили за лангбаттомов. Август Руквуд, осужден за передачу секретных сведений Министерства магии тому, кого нельзя называть. Странно, почему сел один Руквуд. Брат и сестра Кироу. Эти садисты даже у лорда вызывали отвращение. Мои размышления прервал с хлопком появившийся домовой эльф. Хозяин вернулся и просит вас спуститься в холл. Странно. Наверное, что-то произошло. На всякий случай я вытащила волшебную палочку и пошла смотреть, что случилось. В холле у меня возникло желание протереть глаза. Фотографии, которые только что разглядывала в газете, ожили. Передо мной стояли 10 беглецов из Азкабана. «Люциус, подойди ко мне, повелитель». Беллатрис Лестриндж кинулась мне в ноги и начала целовать подол моей мантии. «Я знала, что вы вернетесь. Люциус, позаботься о гостях, и я жду тебя в кабинете». «Да, мой лорд». Наконец-то Малфой пришел в свой кабинет. «Люциус, где ты их нашел?» «Перед воротами Мэнора, мой лорд». «Куда дел?» «Разместил по комнатам, приказал домовикам накормить их и выдать чистую одежду». «Я не так понял ваше приказание, милорд?» «Нет, все правильно. Нам нужно успокоиться и подумать. Может, все не так плохо, как кажется?» Пришло письмо от Драка, даже скорее бандероль. В конверт был вложен журнал Придира, с обложки которого застенчиво улыбался Гарри Поттер. В письме Драка безмерно возмущался интервью, которое дал Поттер. «Хотя я так и не поняла, чем темный лорд возродился?» «Возродился. Малфой, Нот, Креп, Гойл состоят в пожирателях смерти?» «Состоят». Парень не соврал ни слова, но Драка обещал страшно мстить. Несмотря на то, что некоторые из новоявленных гостей были родственниками Малфоев, менее печальной ситуация не становилась. Непоколебимая уверенность в невероятной задолженности перед ними Люциуса делала жизнь в доме невыносимой. «Люциус, пригласи, пожалуйста, с ней по на выходные. Будем решать, как быть дальше». «Да, мой лорд». В субботу вечером мы втроем сидели в кабинете Малфоя и, поставив заглушающие чары, обсуждали, что делать с внеплановым прибавлением в наших рядах. «Что ж, решено, эти люди нам не подходят. Значит, вернем их обратно». «Что вы имеете в виду?» «Кто-то очень хочет заманить нас в отдел тайн, разговоры о пророчестве не умолкают. Из сбежавших только Долохов и Беллатриса не стали бы договариваться с Дамблдором или министерством. Остальные вполне могли. Вот мы их и отправим в отдел тайн, раз нас так настойчиво приглашают. На повестке дня еще один вопрос. Вы готовы снять метку, джентльмены? Предупреждаю, это больно. Люциус был в смятении, что если это только проверка, все же трудно поверить в столь сильные перемены характера темного лорда. Северус молча протянул руку. Я произнесла заклинание и дотронулась палочкой до метки. Змея налилась черным, стала объемной и начала двигаться вниз по руке, впитывая в себя рисунок черепа. Сквозь кожу выползла вполне материальная змейка и обвила запястье. «Отпусти», – прошипела я на парсилтанге, и змея исчезла, сгорая, как Бигфордов шнур. Заживляющее заклинание залечило ранку. «Люциус, теперь твоя очередь», – мужчина решительно закатал рукав, и процедура повторилась. «Отметим удачное завершение операции», – Малфой налил всем коньяка. «Северус, как продвигаются дела с Акклюменцией и Поттера? За столько времени могло быть и лучше. Он не выполняет задания, которые я даю. Похоже, ему нравится подглядывать за вами, мой лорд. Подглядывать за мной? Недавно он видел Руквуда, стоящего на коленях перед вами. Да, было такое. Руквуд рассказывал, что никто кроме Гарри Поттера не сможет достать пророчество. Кстати, с чего бы, если его об этом не спрашивали? Потом Эйвери что-то говорил. В конце концов, у меня разболелась голова, а Белла вообще мне жить спокойно не дает. Куда ни пойду, везде она. И почему все решили, что пророчество обязательно должно заинтересовать? Свое стойкое убеждение, что гадать и узнавать судьбу – грех, я решила колдунам не озвучивать. К слову, Амбридж уволила Трелани. Дамблдор был, как всегда, неподражаем. Спектакль разыгрывался с участием учеников и всего педагогического состава. Пьяную Трелани утешает МакГонагалл на пороге школы, и тут двери распахиваются, и в лучах заходящего солнца появляется директор. На белом коне, на кентавре, видя наши ошарашенные лица, с ней усмехнулся, он привел с собой нового преподавателя прорицаний. Флоренс, кентавр, а Трелани отправили обратно в башню. Амбридж чуть удар не хватил от злости. Лорд Вальдемарт проснулся, или проснулась, посреди ночи с дикой головной болью. Опять этот коридор. Но ура, сегодня мы добрались до цели. Что ж за нафиг, пробурчал лорд. Я так понимаю, весь этот Новый год и есть зал пророчеств. Как же достали. Хочу чай, и отправился на кухню, бурча проклятия в адрес пророчеств, прорицателей и им подобных. Страдающий бессонницей Долохов замер, едва не пришибленный кухонной дверью, и лихорадочно размышлял, не сболтнул ли он чего лишнего. Не зря говорят, что лорд знает все. Оказывается, и русский не исключение. Вторжение в отдел тайн мы готовили крайне серьезно, ведь мне жизненно необходимо попасть туда и забрать артефакт. 10 же пожирателей и аскабанцев будут отвлекать внимание от меня и привлекать к себе. Пусть все думают, что мы действительно лезем за их пророчеством. Все было так хорошо придумано, и обязательно все бы получилось, если б не Поттер, этот мальчишка. Что там про него Снейп говорил? Все правда. Подписываюсь под каждым словом. Белла и компания уже засели в зале с пророчествами, а я почти дошла до нужного помещения, как меня догнал Малфой. «Люциус, что ты здесь делаешь?» «Мой лорд», пришло сообщение от Снейпа. «Поттер и еще несколько подростков направляются в министерство».